Шестой этаж. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистота сердца зиждется на милости. Это так же естественно, как и то, что шестой этаж опирается на пятый. Эгоисты скряга никогда не почувствуют того блаженства, что называется чистотой сердца. Они никогда не смогут построить шестой этаж своей райской пирамиды, потому что не смогли возвести пятый этаж. Авраам был полон милосердия, и милосердие помогло ему очистить сердце, а с чистым сердцем он узрел Господа. Почему же не говорят о чистоте души, но твердят о чистоте сердца? Да потому что сердце — это средоточие души. Из сердца исходят помыслы, в сердце таятся желания, в сердце гнездятся все страсти. Именно поэтому был дан совет: «Сын мой, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Покуда сердцевина дерева здорова, ветви могут без опасения хлестать по стволу. Однако ни к чему стройность веток и обилие листвы, если сердцевину подтачивают черви. Симеон Новый Богослов называл грехи червями. Грехи для человека — это то же, что и черви-точильщики для дерева. И никакие грехи не разъедают так сильно сердце человека, как грехи тайные. Вытащи червей на солнце, и они иссохнут. Поведай о своих грехах хотя бы одному единственному человеку, и они простятся тебе, не станет их. И черви, и грехи сильны лишь во мраке, только во мраке. Покуда Давид строго придерживался закона Божьего, он говорил с Господом и с легкостью подчинялся воле Божьей. А как только нарушил он закон Божий, Господь перестал говорить с ним и обращался к нему через других пророков. Чистое сердце — это зеркало, в которое любит смотреться Господь. Господь Бог написал свое великое и страшное имя повсюду, и его присутствие угадывается в любой загадке природы, но непосредственно без загадок. Он показывает себя в чистом сердце человека. Вот как человек может возвыситься над своей природой. Какова слава и радость для людей, что они удостоиваются чести принять в теснине своего сердца Творца как гостя. Это такое великое счастье для людей, что те, которые не заглядывали в ясли вифлеемские и не видели, до каких глубин может снизойти Бог-любовь, с трудом могут поверить в это. Человек может возвыситься и пасть, но Господь не может возвыситься, Он может только снизойти. Господу Богу некуда возвышаться над самим собой, а человеку дана возможность воспарить выше самого себя и возвыситься до высот Божества. Из-за своей слабости человек падает вниз, но силой Божьей поднимается. Человек должен лишь подготовить свое сердце, очистить его от ссоры мелких прегрешений и от грязи крупных грехов, а все остальное сделает любовь Господа Бога. Сердце очищается верой, надеждой и любовью, страхом Божьим и ожиданием смерти и страшного суда Божьего, изумлением перед тварями, созданными величием и могуществом Всевышнего, испытанием промысла Божьего, терпением и кротостью, да и многим другим. Но даже если сердце человека очистится всеми этими средствами, в нем все же остается запах земли, греха и смерти и присутствует до тех пор, пока Дух Святый, как ветер с поднебесных высот, не проветрит его и как молния не наполнит своим озоном. Не зря утверждают отцы церкви, когда и воспоминания о совершенном грехе исчезнут, только тогда можно говорить, что сердце очистилось. Чистота сердца похожа на горный хрусталь, и шестой этаж райской пирамиды воздвигается из него. Свет небес проходит через эти прозрачные стены и не находит преград. Там не осталось ни малейших следов грязи и грехов, и ничто не препятствует небесам освещать все уголки и закоулки души на этом этаже. О, христианин, когда вступишь в Царство Божье, строение твоей души порадует пречистых ангелов Господних, младенцев, которых Господь рано прибрал себе, и девственниц, которые в своем девичестве перешли через мост смерти в рай. На своем шестом этаже, на этаже чистоты, ты встретишь всех их и с ними вместе насладишься созерцанием лика Господа.